Часть 21. Промежуток. The Space Between. Песня американской рок-группы The Dave Matthews Band. На следующее утро я просыпаюсь в номере Генри, прижимаюсь к нему всем телом. Мы оба голые. Я, не раздумывая, седлаю его и опускаю руки ему на живот. «Доброе утро», — бормочет он, не открывая глаз. Я проникаю губами к его груди, приваливаюсь к нему головой. «Кажется, в прошлый раз мы с тобой совсем не так проснулись. Стокгольмский синдром», — бормочу в ответ, и он смеется, запуская руки мне в волосы. «Мне надо вернуться в свой номер и успеть принять душ до вылета». «Не сейчас». Он притягивает меня к себе, хотя я и не пыталась уйти. «Ладно», — отвечаю я. «Но если хочешь целоваться, то дай мне сначала почистить зубы». «Подожди-ка», — говорит он, поднимая вибрирующий телефон. Мы видим именно на экране. «Шарлотта». Он велит мне быть потише, как будто я сама не знаю, и отвечает на звонок. «Генри». Ее знакомый голос, как старый друг. Точно стокгольмский синдром. «Доброе утро». Жизненно радостно говорит Генри. «Разве ты не должна сейчас рожать?» «Не ломай комедию», — раздраженно отвечает она. «Дай мне поговорить с Жак». Он встречается со мной глазами, и мы молча пялимся друг на друга. Нам крышка. Между нами всеми, включая Шарлотту, повисает молчание. «Все не...» — начинает Генри и кажется куда худшим обманщиком, чем он есть на самом деле. «Боже, да просто дай ей трубку!» — перебивает его, наконец, Шарлотта. «Мне до лампочки, ясно? Передай ей телефон». Он безмолвно повинуется. «Ну?» — говорю я в трубку, помолчав немного. Я слышу, что она улыбается. «Так и знала. Все поняла, когда позвонила в твой номер, а ты не ответила». Вздыхаю. «Ну, хоть это немного утешает. Я думала, ты все знала еще в Чикаго». «Ага». «В Чикаго я уже догадывалась. Начала догадываться уже на пятый день, когда ты стала изливать ему душу. Мне за это платят. Если бы я не догадалась, пришлось бы искать другую работу». «И что теперь?» — интересуюсь я. Генри легко проводит пальцем по моему бедру, и по мне пробегает дрожь. «Интересно, хорошо ли это для него? Что больше не нужно притворяться? Может, теперь мы с ним снова сможем дышать? Ну?» — говорит Шарлотта. — Будь я на месте, я бы сделала из вас двоих главную историю сезона, но меня там нет, и я не смогу объяснить Джону, что делать, он все испортит. К тому же вы настолько не умеете это скрывать, что он наверняка уже что-то подозревает, но не знает наверняка, в отличие от меня. На твоем месте я бы серьезно подумала, что ты хочешь получить в итоге. Тебя сожрут, если всплывет правда. Я смотрю на Генри. Он старательно притворяется, что ничего не слышит. «Знаю», — говорю, и меня снова душит веревка на шее. «Скоро я вернусь к Маркусу, вернусь на единственную». «Все еще не веришь, что я на твоей стороне?» — спрашивает она. Сглатываю. «Я не уверена», — признаюсь ей. «Ну, уже прогресс. Но спри и будь поосторожнее. Она хочет сделать себе имя, и если узнает, то у нее получится. Она нацелилась на повышение». «Мы были неосторожны», — говорю я. Пальцы Генри замирают. «Да», — говорит Шарлотта, — «очевидно. Просто закончи сезон. Не дай заснять вас на камеру ради всего святого, а потом делайте, что хотите. На этом проклятом шоу случались вещи и пострашнее». «Маркус знает», — сообщаю ей. «Ну», — говорит она, делая глубокий вдох. «Дерьмово. Но он не хочет со мной расставаться». Шарлотта тяжело вздыхает. «Маркус сам не знает, чего хочет, кроме внимания. Раз он позволяет, лови волну». Крепко сжимаю телефон. «Хочешь поговорить с Генри?» — спрашиваю я. «Нет, с Генри я могу поговорить когда угодно. Тебе пора возвращаться в свой номер». «Ладно». Говорю и чувствую себя ребенком, которого отчитывает мать. «Увидимся на после единственной», — говорит Шарлотта. «Жду с нетерпением», — бормочу в ответ. «Что, не спросишь?» — говорит она. «О чем?» «Ладно», — говорит Шарлотта, — «у меня родилась девочка». Вечер следующей церемонии исключения выдается самым холодным на моей памяти. Никто из девочек не делится подробностями о своих свиданиях, по крайней мере, со мной. Мы сидим перед Маркусом и камерами, трясемся и ожидаем свою судьбу. На мне облегающее кобальтово-синее платье с тонкими лямками и разрезом до бедра. Я берегла его на конец сезона, но когда увидела себя в зеркале и поняла, как потрясающе выгляжу, то не почувствовала ничего. Между дублями мы надеваем куртки, но этого недостаточно, и холод пробирает нас до костей. Я смотрю на Маркуса и всем сердцем желаю ему страданий. Мечтаю с воплем сбежать от всего этого. Свобода была так близко. У воды, с Генри, в 25 сотнях миль отсюда. Я была готова сбежать. Теперь девочка, которую я отыскала в себе тем днем, кажется мне дальше далекого. «Жак», — зовет Маркус, размахивая приглашением остаться, и я улыбаюсь, предавая саму себя. Я победила. От меня ничего не осталось, но зато я продолжаю лидировать в игре. Возвращаюсь на место и мельком смотрю на Генри, который старательно за мною не наблюдает. «Кэндл», — говорит Маркус, и она выдыхает, вся затянутая в черно-белое платье, потрясающе смотрящаяся на ее миниатюрной фигуре. Мне в голову приходит дурацкая мысль. Будь мы подругами, я бы попросила ее одолжить мне это платье. Бек и Брэндон выходят на сцену в парных оранжевых костюмах и торжественно говорят, что одна из оставшихся участниц — не единственная Маркуса. Затем Маркус называет имя Шей, и Юнис выглядит сокрушенной. Я не знаю ее, не буду тосковать по ней, как по Рике, но так я на шаг приближаюсь к концу. Ужас облегает меня, как вторая кожа, когда мы пьем за тройку финалисток. «Ты в порядке?» — тихо спрашивает Шей. Маркус и Кэндл разговаривают с группой продюсеров. «Просто немного расклеилась, вру я». «Понимаю», — говорит она. «От всего этого устаешь не на шутку, правда?» Я не отвечаю. «Уже поздно заводить друзей, которые помогли бы мне на пути». «Что теперь?» — спрашиваю у Прии. Когда она проходит мимо меня. «Теперь?» — отвечает она. «Париж!» Заметка Weekly Reprint. Срочный дополнительный тираж популярного издания. В связи с растущими заказами через Readerlink и Amazon допечатывается 50 тысяч экземпляров романа «Конец пути» Жаклин Мэттис, плюс 20 тысяч дополнительных обложек для дальнейших изданий. Отправить со складов к прямым поставщикам и покупателям не позднее конца пятницы. Обратите внимание на рост цены. Раньше $15.99, теперь $18.99.